житие святого великомученика Иоанна Нового Сачавского. Память 2-15 июня. Святой великомученик Иоанн Новый Сачавский жил в XIV веке в городе Трапезунде. Называется Сачавским, потому что мощи его почивают в соборной церкви в Сачаве. Иоанн занимался торговлей, был благочестив, тверд в православии и милостив к бедным. По роду своих занятий он часто плавал в другие страны, и однажды ему пришлось плыть на корабле, владелец которого не был православным христианином. В споре о вере святой Иоанн, хорошо знавший священное писание и творение святых отцов, обличил неправомыслие корабельщика, и тот затаил на святого злобу. Во время стоянки корабля в Белграде-Бофорском, по другим источникам в Акермане, хозяин корабля донес правителю города, язычнику-огнепоклоннику, что святой Иоанн хочет отречься от Христа и поклоняться огню. Правитель пригласил святого во дворец и с честью принял его. «От многих мы знаем, что ты человек достойный», — ласково говорил он, «и весьма рада слышать, что ты пленен прекрасной и истинной верой нашей. И как ты добровольно любишь ее, то немедля быть нашим другом. Отвергнись смешной и постыдной веры христиан, громко по своим законам, перед собравшимся теперь народом. Восхвали нашу веру, и, как обещал, сделай это немедленно. За это почтен будешь от царя и станешь жить в довольстве, как брат наш». Святой тайно молился, призывая на помощь того, кто сказал: «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». И Господь дал ему мужество и разумение. Исполнившись божественной ревности, святой Иоанн, грозно взглянув на правителя, сказал: «Ты явно лжешь. Все это твоя выдумка и ухищрение сатаны. Лучше сам, несчастный, познай истину и крестись, чтобы удостоиться Царства Небесного». После сего громко исповедал свою веру в единого Бога, в Троице славимого, и себя христианином. После этого он был предан жестоким мучениям. Святого нещадно били палками, так что тело его было залито кровью. Святой мученик молился, благодаря Бога, удостоившего его пролить за него кровь и омыть свои грехи. А мучители еще сильнее бичевали его, так что он уже не стал подавать голоса. Но поскольку был уже вечер, то избитого заковали в цепи и отволокли в темницу. На другой день его вновь пытались заставить поклониться огню, но все усилия мучителей были бесполезны. Святой Иоанн славил Христа и старался обратить язычников к вере истинной. Никакие пытки не сломили волю святого мученика. «Бей жезлами», — говорил он правителю, — «жги огнем, утопи в воде или рассеки мечом, и если есть у тебя иные более лютые муки, не ленись причинить их мне. Все готов радостно принять ради любви ко Христу моему». Святого Иоанна привязали за ноги к хвосту дикого коня, которого стали гнать по улицам города. Над страданиями мученика потешались иудеи. Один из них догнал влачимого мученика и отсек ему голову. Палачи отвязали тело и оставили его с головой на том же месте, среди улицы, и никто из христиан не смел его погребать. Ночью многие видели над телом мученика огненный столб и множество светящихся лампад. Три светоносных мужа воспевали священные песнопения и кадили вокруг него. Некий иудей принял этих мужей за христианских священников и хотел застрелить одного из лука. Но когда он натянул тетиву, лук и стрела будто приросли к его рукам. Он стал недвижим, связанный невидимой силой Божией. С наступлением утра видение исчезло, а стрелок продолжал стоять неподвижно. Рассказав собравшимся жителям города о ночном видении и постигшем его наказании Божием, он освободился от невидимых уз. Узнав о случившемся, правитель разрешил похоронить останки великомученика. Тело было погребено при местной церкви. Это произошло между 1330 и 1340 годами. Владелец корабля, раскаявшийся в содеянном, хотел тайно взять тело мученика. Ночью он раскопал могилу и намеревался изъять мощи. Святой Иоанн в сонном видении предупредил об этом пресвитера храма, и тот остановил вора. Честные мощи были перенесены в алтарь храма, где пролежали более 70 лет. От мощей происходили различные чудеса. Сиял свет, распространялось благоухание, многие больные получили исцеление. Правитель Молдо-Влахийского княжества Александр перенес мощи святого Иоанна Нового в свою столицу Сачаву.